Место довольно подходящее. Место, на котором караван остановился, было не очень большим по площади, но открытым и свободным от скал. От следующих действий Мамонги у Юджира отвисла челюсть. Создание крепости. Как только заклинание вступило в силу, могучая крепость появилась там, где раньше не было ничего. Это была башня, высотой более 30 метров. Массивные двойные двери выглядели достаточно прочными. Стены были усеяны многочисленными шипами, чтобы никто не смог забраться по ним. Четыре статуи украшали углы верхушки башни. Они выглядели увесистыми и гнетущими даже на вид. Эта прочная крепость была воплощением слова «возвышающаяся». Юджира не мог выдавить из себя ничего, кроме «Сегодня мы заночуем здесь». Все молча проследовали внутрь за Мамонгой. У повелителя теней просто не было слов от увиденного. Пожалуй, отдых явно не помешает. Примечание к части. Спасибо за прочтение, рад отзывам и прочему. До скорого. Часть 6.1. Королевство дворфов. Королевство дворфов. Внутри все выглядело просто великолепно. Здоровая лестница в центре, множество помещений и комнат на каждом этаже. Изнутри крепость походила на дворец. В ней можно было бы уместить целую армию, потому как внутри здания было больше, чем снаружи, видимо из-за магии. Юджира сразу это заметил. Повелитель теней еще долго мог бы восхищаться и удивляться от увиденного, но он слишком устал от похода. Сейчас его интересует отдых, но не обязательно сон. Ему больше хочется посидеть в одной из комнат и полюбоваться видом на горы, если такая возможность имеется. Перед тем, как распределиться по комнатам, нужно сделать одну важную вещь. Все уже были внутри и слушали Мамонгу. Зинбир. Да-да, владыка, ящер все еще не мог полностью прийти в себя от вида крепости. Мне нужна твоя помощь и содействие. Рад буду помочь, что от меня требуется. Для начала пройдем в одно из помещений на первом этаже. Мамонга в сопровождении Ауры и Шалтир, а также вампирских невест, которые использовались как горничные, проследовал к залу. Юджира и Зинбир пошли за ним. Помещение было также просторно, огромный ковер по центру, два дивана и пара кресел. Мамонга присел в одно из них, и что ему понадобилось от Зинбира? Может, в такой обстановке Большерукий сможет что-то вспомнить? Нет, лучше вспоминать на ходу, в окружении гор, через которые нам и нужно пройти. Ашбон был в некотором недоумении. Зинбир, присядь, пожалуйста, на противоположный диван. Попросил Мамонга. Людоящер исполнил просьбу. Расстояние между скелетом и ящером было небольшим, несмотря на присутствие мебели посередине. Разрешите поинтересоваться, в чем заключается моя задача. Поскольку ты не смог вспомнить маршрут в королевство дворфов, я использую магию, дабы ускорить процесс. Я не понимаю вас, владыка. Я тоже не особо вникаю. Есть и такая магия. Юджира было интересно, что предпримет его друг. Я использую заклинание управления памятью. Я достаточно попрактиковался в его использовании, посему уверен, что процесс будет безопасным для тебя, можешь не беспокоиться. Друг, ты серьезно? И такая магия бывает? Спросил у Мамонги Юджира. Да, бывает. И сейчас я ее продемонстрирую. Зинбир, ты не возражаешь? Нисколько, господин. Но, я немного нервничаю. Я бы тоже занервничал, если бы мне полезли в голову. Ну, поверим Мамонге на слово. Я теперь понял, нахрена часть варкеров была не убита, а подвержена пыткам. На ком-то из тех, кого не пощадили, Мамонга использовал эту магию. Сочувствую тому, кто это на себе испытал. Юджира в мыслях передернул от такой магии, но раз Мамонга говорит, что все будет нормально, то можно немного успокоиться. Постараюсь расслабиться. Повторюсь, процедура будет безвредной. Зинбир кивнул. Мамонга выставил руку вперед и начал использование заклинания. Появилось несколько магических кругов, объявших руку заклинателя. В течение нескольких минут Мамонга и Зинбир сидели неподвижно, будто замороженные. Все уже забеспокоились, но процесс наконец-то завершился. Вы как? Все нормально. Юджира постиг насущный вопрос. Со мной все прекрасно. Зинбир, как себя чувствуешь? Спросил Мамонга у ящера. Вроде бы будто ничего и не было, но чувствую себя малость странно. Ничего, немного погодя вернешься в норму. Как я и говорил, все прошло спокойно. Вы что-нибудь узнали из моих воспоминаний, владыка? К сожалению, нет. От ответа скелета Зинбир понурил голову. Мамонга бы узнал больше, но у него закончилась мана. Не вини себя. Это было очень давно. Не мудрено, что ты это забыл. Мне едва удалось увидеть только самих дворфов и их королевство изнутри, и то ненадолго. И все же я прошу прощения, клянусь, что постараюсь вспомнить все сам. Зинбер ударил себя в грудь большой рукой. Мамонга удовлетворительно кивнул. На сегодня, пожалуй, закончим. Всем разойтись по комнатам. Все проследовали на этажи выше. Мамонга занял одну из комнат на центральном этаже. Аура и Шалтир заняли комнаты справа и слева. Зинбер прошел в одну из комнат этажом ниже. Он уже собирался зайти внутрь, но его окликнул Юджира. «Зинбер, можно тебя на минутку?» «Да, конечно, господин». Ящер закрыл дверь снаружи. «Ты собираешься вздремнуть?» «Нет, просто посидеть, посмотреть на горы. Может, вспомню что-то. Благодаря кольцу от его величества, мне не требуется сон и еда. Можно я составлю тебе компанию?» Из ниоткуда Юджира достал стеклянную бутылку. «Вы уверены, что это хорошая идея?» «Не дрейфь, ты со мной, все будет нормально. Кольцо снимешь, выпьем, поедим, потом наденешь снова, когда отправимся в путь. Надо же как-то скоротать время». «Хорошо». Юджира плохо разбирался в мимике лиц ящеров, но готов был поклясться, что лицо Зинбера улыбалось. «Прошу». Ящер открыл дверь и дал Юджира войти первым. «Спасибо». Ашбон и Зинбер прошли внутрь и сели в кресло. «Кстати, зови меня не господин, а просто Юджира или хотя бы Ашбон. Не привык я пить, когда со мной говорят так официально». «Хорошо, госп, то есть Ашбон. Отлично. Сними пока кольцо, а я все разложу». Пока Зинбер освободил палец от кольца и положил украшение на стол, Юджира уже молниеносно расставил пару тарелок с вяленым мясом и жареной рыбой. Также на столе уже находилось блюдце и миска. «Вот это да! И я могу это попробовать?» Зинбер уже облизнулся. «Конечно, закусывать нужно, особенно мне. Слушай, я ведь не прогадал с миской. Насколько помню, людоящеры пьют алкоголь из них». «Да, вы правы. Вы очень внимательны, Ашбон. А что же все-таки это за бутылка?» Ящер перевел взгляд на стекло в руке повелителя теней. «Этот напиток называется саке. Пьется весьма легко, но довольно крепкий. Крепче вина». Юджира немного потянулся вперед и налил саке в миску, которую держал Зинбер. «Справишься, обижайте. В своем племени мне не было в этом занятии равных. Вино для меня было слабоватым, приходилось пить много». Юджира слушал и уже налил себе рюмку. «А почему у вас такая маленькая посуда? Сделаешь глоток, поймешь. Я себе буду подливать». Юджира произнес тост за светлое будущее, и собутыльники сделали первый глоток. «Фух, неплохо, но немного жестче бутылки, которую я приготовил на потом. Как тебе, Зинбер?» «Понимаю, почему вы выпили так мало. Крепкая зараза». Зинбер немного взялся рукой поменьше за горло, но быстро пришел в себя. «Но мне понравилось. Пьется очень легко, горечь только от послевкусия. Рад, что ты доволен». Юджира взял кусок вяленого мяса и проглотил, почти не жуя. «Налетай». «Ага». Зинбер взял одну рыбку и за пару укусов отправил ее в желудок. «Поразительно вкусно. Мне казалось, вкуснее сырой рыбы из ферм Зарюса нет ничего». «Ошибся. Оказывается, жареная еще лучше. К спиртному идеально, хрустит немного. Я ее пожарил сам. Было время свободное, решил сделать немного для такого случая». «Да у вас талант, Ашбон. Великая удача, что мне довелось отведать нечто такое». Ящер съел еще одну рыбу. «Спасибо, спасибо». Юджира тоже попробовал свое блюдо. «Кстати, а откуда у вас, людоящеров, столько вина? Вы так хорошо умеете его готовить?» «Нет, что вы. Наш основной промысел – охота и битвы. У моего племени есть особый большой горшок, одно из четырех сокровищ. Благодаря ему у нас всегда есть бесконечный поток вина». От услышанного Юджира чуть не упал вместе с креслом, но устоял. Зинбер даже чуть приподнялся. «Ты серьезно? Бесконечное вино?» «Да-да», немного нервно ответил ящер. «Да это же просто огромная удача. Берегите этот горшок, он очень важен для всех, кто хоть немного ценит алкоголь. Разумеется, можете как-нибудь заглянуть к нам. Обязательно выпьем». «Добро. А я принесу гору жареной рыбы». «Да вы славный мужик, Ашбон. Спасибо за щедрость». Зинбер улыбнулся. Двое пьяниц продолжили пить почти до глубокой ночи. Благо, Юджира смог достаточно поспать, даже в кресле. Зинбер дремал в том же положении. На рассвете одна из вампирских невест пришла в комнату, дабы известить собутыльников о том, что пора выдвигаться. Благо сильного похмелья у Ашбона не было, а Зинбер надел кольцо и вернулся в прежнее состояние. Наконец вся экспедиция собралась и двинулась дальше. Крепость была развеяна так же быстро, как была создана. Делегация продолжала пробираться дальше, в горы. Зинбер вел всех за собой, начиная понемногу вспоминать маршрут, поэтому все двигались немного быстрее обычного. «Юджира, ты все-таки не дотерпел до королевства?» — спросил Мамонга у друга, что ехал на коне рядом. «Что, так заметно? Ну, у тебя немного стеклянный взгляд, да и сам ты немного покачиваешься. Извини меня, надо было как следует отдохнуть перед дорогой». «Ничего, я понимаю, но твое состояние не повлияет на миссию». «Нет, мои ребята сидят в тени трезвые и бодрые, но если тебе будет спокойнее, можешь меня подлечить». «Да, так и сделаю». Мамонга выставил руку в сторону Юджира. «Исцеление отравления». Тело повелителя теней на мгновение окутало зеленое свечение. Ашбон вмиг стал выглядеть свежее. «Волшебное средство. Спасибо, друг. На здоровье». Пока друзья болтали, Зинбер замедлил ход и остановился перед уступом, который сворачивал вправо. «Ваше Величество, я помню это место. Мы почти пришли. Замечательно, веди нас, Зинбер. Я всегда знал, что от бухлой посиделок бед не бывает». Вот как положительно сказывается правильный отдых, победоносно заключил в мыслях Юджира. Делегация продвинулась примерно на полкилометра вперед и остановилась перед приличных размеров входом в пещеру. «Мы на месте», — заявил Людоящер. «Только вот, стражи нигде не видать». «Понятно», — сказал Мамонга. «Ханза». Из ниоткуда материализовались пятеро ниндзя. Их возглавлял тот, что был с красной повязкой на руке. «Ждем приказаний. Приникните внутрь и изучите обстановку». «Есть». Пятеро ниндзя растворились. Юджира хотел бы вместо этих хлопцев использовать своих элитных рыцарей, разбирающихся в разведке, но отказался. Ханза были минимум на 10 уровней выше и целиком и полностью специализировались в скрытности и проникновении. Мамонга приказал Зинберу вернуться в центр группы, так, чтобы тот мог ждать в безопасности. Он может оказаться весьма полезен в переговорах с дворфами. «Шалтир, не ослабляй бдительность. Слушаюсь». Активировав навык, Шалтир предстала в полном доспехе и всеоружии. Она внимательно оглядывала окрестности, не упуская ни малейшей детали. Вскоре ханзы вернулись. Они отсутствовали дольше, чем рассчитывал Мамонга, вероятно потому, что им пришлось проделать долгий путь. Они выстроились перед Мамонгой, опустившись на колено. Заговорил, разумеется, предводитель. «Владыка Мамонга, в обнаруженном нами поселении дворфов нет ни единой живой души, но из Штрека доносятся звуки кирки, бьющий по породе». Вся делегация проникла внутрь. Пройдя какое-то время по пещере, они вышли к заброшенному городу. Это было весьма впечатляющее зрелище. Каменные своды заменяли небо, множество домов, похожих на коробки, располагалось ровными рядами. Юджира восхищался мастерством дворфов. Было досадно то, что по какой-то причине город был заброшен. Добравшись до входа в Штрек, Мамонга приказал всем ждать снаружи. Аура пойдет вперед, чтобы поговорить с дворфом. Сам владыка в компании Юджира будет следовать за ней, использовав невидимость. В Штреке был всего один дворф, который усиленно бил киркой по камню. Он уже был довольно измотанным, видимо, находится здесь довольно долгое время. «Добрый день, чем занимаетесь?» — послышалось из-за спины дворфа. «Уа-а-а!» Мужичок накинул на себя мантию и исчез. Он двигался ползком. «Хаем, невидимость?» — произнесла девочка. «Мне кажется, или ты темная эльфийка, как тебя сюда занесло?» «А, я шла в королевство дворфов, но в городе оказалось пусто, вот и искала кого-нибудь». «Понятно». Дварф продолжил двигаться ползком в невидимости. «Видишь ли, жители Фиарайза перебрались в другое место примерно 3 года назад. А во, извините, но вам не кажется, что уже пора показать себя?» Все это время эльфийка не сводила взгляда с дворфа под мантией. «О, девочка подошла ближе. Ладно, ты же и так меня видишь». Дварф снял мантию и показался. «Начнем сначала». Темный эльф сделал полупоклон. «Будем знакомы. Я Аура Беллафиора, гостья из колдовского королевства Аинса Элгаун». «Из колдовского? Прости, я о таком не слыхал». «Виноват, я отвлекся. Я Гандо Огнеборот из королевства дворфов». «Очень приятно», — представился дворф в сидячем положении. «Мне тоже». Аура протянула руку и помогла Гандо подняться. «Гандо, куда делись все жители?» «Ушли на север, в город Фиоланса. Путь до туда пешком примерно 6 дней. Я вижу, ты еще ребенок. Одна сюда что ли пришла?» «Нет, мы просто боялись тебя побеспокоить, поэтому остальные ждут снаружи. Давай провожу тебя. Думаю, мне найдется что высказать твоим спутникам. Отправить ребенка в одиночку — какой позор. Вижу, «Ты порядочный человек», — раздался голос из ниоткуда. «Гандо, позволь мне представиться». Появился здоровый скелет в мантии и неизвестный рыцарь в черных доспехах. Глаза Гандо расширились подобно тарелкам. Выражение его лица прошло через удивительный ряд изменений. Озадаченность, шок, ужас, замешательство, а затем... Гэ-е-е-е. Гандо изо всех сил вцепился в руку ауры. «Монс, монстр, беги, беги же, скорее, спасайся». Дварф пытался убежать вместе с эльфийкой, но он не смог двинуться с места, будто пытался потянуть за собой огромный булыжник. «Не бойся, Гандо», — спокойно сказал скелет. Дварф остановился. Мамонга объяснил, кто они такие и откуда пришли. Гандо почти полностью успокоился. «Так нежить, ой, простите, то есть ваше величество правит страной людей? Да, мы прибыли с целью наладить отношения с королевством дварфов», — продолжил излагать Мамонга. «Помимо этого, меня интересует одна вещь, рунное дело». Лоб Гандо приподнялся, его брови устремились вверх. «Руны, что вас интересует? Ваши руны немного отличаются от тех, что известны мне. Меня это интригует. Вам знакомо рунное письмо?» «Да». Мамонга подошел к стене и пальцем нацарапал простой знак. «Это же один из символов среднего уровня, Лагус. Что вам еще известно? Меня интересует зачарованное оружие, на котором есть руны. Уже около сотни лет как в страну людей больше не поступает ваше оружие. Оно и понятно. Рунное ремесло все это время увидало». Гандо понурил голову от досады. «Эх, история будет долгой. Давайте поговорим на ходу. Можно я тоже задам пару вопросов, прежде, чем мы пойдем дальше?» Вклинился Юджира. На нем уже не было доспехов, потому Гандо воспринимал человека намного спокойнее, чем раньше. «Хорошо, спрашивайте. На моем клинке есть знаки, которых не знаю ни я, ни мой друг». Рука человека исчезла и вернулась с прекрасным черным клинком, окутанным фиолетовым пламенем. «Владыка, чем могу служить?» Гандо чуть не потерял сознание от увиденного. Говорящий волшебный клинок. К тому же, дварф заметил на нем больше 5 рун. «Да будь ты, наконец, потише!» В гневе Юджира осадил клинок. Пламя немного притухло от стыда. «Прошу прощения, Юджира, дурак, не так сразу же. Мало того, что Гандо чуть не испустил дух, так еще и возможно придется от него избавиться, чтобы он не растрезвонил о твоем мече». Мамонга был в шоке от поступка своего друга, но дело уже сделано. Придется попросить Гандо держать рот на замке. Невероятно. Впервые слышу о говорящем клинке. Это определенно мощное оружие. Откуда он у вас? Долгая история. Можешь взглянуть на руны? Может, хотя бы ты что-то знакомое увидишь? Ашбон передал меч дварфу. Темная скорбь молчала и не сопротивлялась. Гандо внимательно осмотрел клинок, изучая в первую очередь руны, после чего вернул меч владельцу и сказал: «Прошу прощения, но мне ничего не известно о таких рунах. Уже невероятно то, что их 8». Гандо был в восхищении от меча, но сами руны впервые вижу. Нигде не упоминалось о подобном. К тому же, руны слишком грубы на фоне привычных мне знаков. Похоже на довольно грубое письмо, но все равно выглядят они прекрасно, как и сам клинок. «Понятно, спасибо и на том». Юджира убрал меч обратно в инвентарь. «Можешь никому не рассказывать об этом мече, я просто сгорал от любопытства, вот и показал темную скорбь. Своего рода, это большой секрет. У вашего клинка замечательное имя, весьма подходящее. Клянусь, что буду молчать об увиденном. Спасибо». Четверо пошли к выходу. По дороге Гондорас сказал о своем занятии, которое он назвал рунным новаторством. Гондорас сказал о славных временах, когда рунное ремесло было на пике своего развития. Но 200 лет назад один маг показал способ зачаровывать оружие магией, без помощи рун, наложением чар. Вырезание рун давало тот же эффект, но требовало куда больше времени. Поэтому рунное дело пришло в упадок. Но у рун есть свои преимущества. Они, в первую очередь, не стоили денег. Если изучить новые техники, то можно многократно увеличить стоимость такого оружия. Поэтому Гандо и именовал себя рунным новатором. Правда, у него не было таланта к рунному делу, в отличие от его почившего отца. Но он верит, что у рунного дела огромный потенциал и не даст славному имени отца затеряться в анналах истории. Это чувство было до боли знакомо Мамонге, который вспомнил свою гильдию. Юджира понял чувство своего друга и посочувствовал участи Гандо. Но Мамонга решил поддержать изыскание Гандо. Прежде всего требуется переманить в колдовское королевство всех рунных мастеров, чтобы они трудились под началом Гандо. Взамен Мамонга возьмет с Гандо достойную плату, а именно бессмертную душу. Дворф ни секунды не колебался и принял предложение Мамонги, так как рунное дело будет спасено и начнет развиваться, а этого он жаждет больше всего на свете. Примечание к части. Довольно объемная глава, но, надеюсь, интересная. Спасибо, что читаете. Жду отзывов и надеюсь, что вам понравилось. Часть 6.2. Осада. Осада. На выходе из Штрека Мамонгу и остальных ждала Шалтир с нежитью. Гондо сильно опешил от числа и вида неизвестных ему существ. Однако его сильно обрадовало лицо людоящера. Дварф сразу ломанулся к Зинберу, чтобы поговорить о происходящем. Шалтир подошла к Мамонге с целью рассказать о ситуации в городе. «Простите, владыка, но вы должны скорее обо всем услышать. Докладывай». «Есть». «В город пробрались около сотни существ, предположительно нелюди. Я отправила одного из ханза следить за ними». «Прекрасно, Шалтир, ты сделала все правильно». Мамонга похвалил свою подчиненную. «Неужели это кваготы?» — вмешался Гондо. «Кваготы. Именно из-за этих тварей мы покинули город. Они с молодых ногтей питаются рудой и минералами, оттого их шерсть прочна как доспех. Чем качественнее руда, тем сильнее кваготы. А те, чья шерсть окрашена в синий или красный цвет, особенно сильны. Ну и название у них. Я думал, они типа лягушек, но по описанию походят на кротов или других тварей. Думаю, нам будет выгодно выручить дворфов, если кваготы доставляют хлопоты». Юджира уже прикидывал перспективы относительно двух сторон. «Понятно», — произнес король-заклинатель. «Шалтир, по силам ли тебе захватить в плен всех кваготов до единого? Только прикажите», — уверенно заявила вампирша. «Действуй. Ты знаешь, зачем нужно захватить всех. Допросить и не дать этим зверям оповестить сородичей. Именно так. Вперед, Шалтир. Вернись с победой». «Есть». Шалтир облачилась в свой красный доспех и ринулась исполнять приказ. Ее сопровождали ханза и нежить. С крыш домов можно было наблюдать большую часть кваготов. Несколько находились внутри поры домов. Шалтир приняла решение взять зверей в кольцо, отрезав путь к отступлению. Атака началась. Нежить обступила кваготов со всех сторон. Звери попытались дать отпор, но безуспешно. Их атаки не возымели никакого эффекта. Шалтир использовала массовое удержание существ, чтобы зафиксировать на месте всех кваготов на улице. Далее Шалтир пробралась в один из домов, дабы разобраться с оставшимися. За поразительно короткий промежуток времени все кваготы были захвачены. «Отличная работа, Шалтир!» — Мамонга похвалил свою подопечную. «Молодчина, так держать!» Юджира сложил латную перчатку в одобрительном жесте. «Благодарю вас за добрые слова. Теперь извлеки из них информацию». Мамонга отдал новый приказ. «Будет исполнено». Вычислив среди кваготов вожака, Шалтир зачаровала его. Из сказанного кваготам ясно то, что все объединенные племена идут на действующую столицу дворфов, Феоджиру. Они смогли найти способ обойти великий разлом, который долгое время являлся преградой для кваготов. Первая крепость уже была захвачена. Совсем скоро кваготы атакуют главные врата в город. Мамонга и Юджира пришли к выводу, что необходимо для начала помочь дворфам отразить атаку кваготов. Но у них уйдет немало времени, чтобы добраться до места назначения. Благо Гондо знает короткий путь через поверхность. Пленных кваготов направили в Назарик для дальнейшего изучения, а вся делегация ринулась на помощь дворфам. Всего за пару часов через поверхность удалось сократить огромное расстояние. Нежить и магические звери мчались на всех парах. «Мамонга, ты уже решил, как нам поступить в сложившейся ситуации?» — на ходу спрашивал Ашбон. «Если выручим сейчас дворфов, они будут перед нами в долгу, что сильно упростит нам установление отношений между нашими державами. Я думаю, нам без труда удастся заполучить кузнецов рун, если не просто отразим атаку кваготов, но и вернем их бывшую столицу. Прекрасный план. Дело за реализацией. Нам очень повезло прибыть в эту страну во время конфликта с кваготами. Не в обиду тебе и твоим собратьям, Гондо. Ничего страшного, ох». Гондо мчался впереди всех, так как он знал дорогу. Дварф еле держался в седле. «Я все понимаю. Мы почти прибыли. Минут 10 и мы на месте». За оговоренное время все добрались до одного из двух проходов в столицу. В этом проходе было спокойно, так как кваготы атаковали противоположный. Дварфы сильно занервничали, увидев нежити неизвестных зверей. Мамонге довольно долго пришлось уговаривать дворфов впустить их в город, дабы помочь. Даже наличие Гондо не сильно успокоило защитников. Было принято решение немедленно доложить обо всем главнокомандующему. До этого момента Мамонге и остальным придется подождать. «Вы не против, если только Гондо войдет?» Он доказал свое происхождение, не так ли?» Король-заклинатель задал вопрос. «Нет, он не может, нет, это не разрешено, остаться там, жди там, какие же они нервные. Я единственное живое существо не из Назарика, который почти не подвергся стереотипам, когда впервые увидел Мамонгу». Юджира размышлял о несправедливом отношении к своему другу. Мамонга погрузился в мысли, пока он вместе Юджира ожидал прихода главнокомандующего. Спустя некоторое время прозвучал внезапный грохот, который отвлек Мамонгу и Юджира от мыслей. Когда они повернулись, чтобы посмотреть на источник звука, они увидели трех дворфов, сидящих на земле. «Ну чего вы присели так, нежить никогда не видели?» Ашбон с небольшим смешком наблюдал за дворфами. Возможно, ему следовало снять доспехи, так дворфы спокойнее бы ко всему отнеслись. Наверное, их рты были скрыты за их бородами, так что было трудно разглядеть выражение на их лицах. Сбитый с толку, Мамонга все же протянул руку к сидевшим дворфам. Кто-то мог бы понять это движение как намерение помочь им подняться, или желание пожать руки. Но на самом деле он пытался дать им понять, что предпочел бы разговаривать стоя. Дварфы тревожно переводили взгляд с лица Мамонги на его руку и обратно. В конце концов, обеспокоенный Мамонга решил поднять их за руки. «Ну что ж, я король-заклинатель Мамонга. Вы, господа, которые должны поприветствовать меня, ГМ. Я отвечающий за военные силы. Военные силы. Понятно. У вас какие-то проблемы с кваготами. Я прошу прощения за то, что вам пришлось спуститься лично в столь напряженное время, главнокомандующий». Глаза главнокомандующего расширились. «Понятно, значит, вы уже знаете, почему я пришел, верно?» «Разумеется, это верно». Мамонга великодушно кивнул, в королевской манере, которую он долго практиковал ранее. «Понимаю. Хорошо, как вы знаете, мы кое-как остановили наступление кваготов на данный момент. Нет, мы пытаемся удержать их. И, перед этим, я узнал от моего солдата, что вы получили эту информацию после допроса над несколькими кваготами, захваченными в Фиоланса. У вас есть какие-нибудь доказательства, чтобы подтвердить это? Здесь есть Гондо, житель этой страны. Вещественные доказательства. Друг может привести им некоторых из пленных кваготов. Пусть их расспросит». Выступил с предложением Черный Рыцарь. «Неплохая мысль. Командующий, если вы подождете, я могу это устроить». Незамедлительный ответ. «Похоже, тогда мне придется быть с вами откровенным. В этом случае, эвакуация Фиоланса будет сложной, командующий». Вклинился в разговор другой дварф. «Его Величество уже обо всем знает. Все, как он сказал, сам факт того, что тот, кто должен командовать на передовой, находится здесь, верный признак безвыходного положения. Поскольку он уже знает об этом, нетрудно представить, что наши войска, кто не может надеяться на какое-либо подкрепление, намерены делать. Форт, защищавший Великий Разлом, пал, и они были отброшены к их последней линии обороны. Только одни врата стоят между ними и врагом, и если они падут, неприятель хлынет в город и многие дварфы погибнут. Изначально они планировали выиграть немного времени, чтобы горожане покинули Фиоланса. Было ясно, что выживание всей нации будет под вопросом, если план кардинально не изменится. Как насчет этого? Пока что я одолжу вам свои отряды, чтобы отразить кваготов. Что вы думаете? Командующий прищурил глаза, видимо пытаясь скрыть эмоцию внутри них. Вы можете это сделать, но мне пришлось потратить много времени и сил, чтобы найти ваше королевство. Будет досадно, если страна, с которой я намерен наладить отношения, окажется разрушенной. Примите ли вы мою помощь? Но если у нас нет одобрения совета, да пока они хоть что-то порешают, вам уже придет кирдык. Соглашайся, если тебе дороги жизни своих сограждан. Юджира уже устал слушать уговоры Мамонги. Зачастую Конгресс станцует, но не продвигается. Вы уверены, что у вас есть время ждать так долго? Я понимаю. Ваше Величество, я молю вас одолжить нам силу вашей страны. Примечание к части. Спасибо за просмотр. Новая глава уже на подлете. Часть 6.3. Помощь королевству. Помощь королевству. Некоторое время спустя, у главных врат в столицу, кваготы безустанно лупили по запертым вратам, но не могли их разрушить. Хотя, учитывая их количество, рано или поздно ворота падут, и дворфам придет конец. С этой мыслью кваготы не теряли в оптимизме и продолжали натиск. Внезапно ворота начали понемногу отворяться. Звери уже обрадовались, что недомерки сдались. Теперь кваготам ничего не стоит перерезать всех в городе. Они не пощадят сдающихся. Перед кровожадными кваготами медленно раскрывалась брешь. Она все еще была слишком мала, чтобы пролезть. Один из квагатов просунул руку в промежуток. Он, рискуя своими когтями, пытался достать дворфа по ту сторону ворот. И затем, гья-я-я-я-я, квагот, стремившийся быть первым, закричал и откатился назад. Рука, которую он просунул, исчезла, а на ее месте бил фонтан свежей крови. Кваготы сделали шаг назад, охватываемые эмоцией, которую они еще не чувствовали в этой битве, страх. «Почему вы отходите?» Прогремел мощный голос с задней стороны команды наступления. «В атаку! Неважно, насколько он силен, у него всего лишь один меч. Мы атакуем его большим числом, чем он может победить», сказал кто-то. «Нет, нам лишь нужно прорваться, как только дверь откроется. Когда мы собьем его с ног, мы растопчем его, а потом мы разграбим город. Тогда я пойду первым, в атаку». С доблестным криком, более 10 кваготов начали двигаться. Смелый квагот, бежавший во главе, обмяк. Толкавшие его вперед, почувствовали, что он был убит мечником. Но они не могли остановиться. Если они сейчас остановятся, то оскорбят его храбрость. Из-за этого, двигавшиеся позади кваготы целеустремленно толкали вперед, намереваясь по инерции влететь в город дворфов, чтобы грабить и разорять. А затем они остановились. Никто не мог пройти дальше. Они уперлись во что-то очень крепкое, что невозможно сдвинуть с места. Сначала они подумали, что это была стена, невесть взявшаяся откуда. Но оказалось, что это были два массивных щита, которые были слишком велики, чтобы их несли дворфы. Щиты начали двигаться. Создания за ними начали показываться. Это были два черных рыцаря, полностью закованных в броню. Лица их были скрыты за шлемами. Оба существа были немного окутаны слабым фиолетовым свечением. Их вид сильно напугал кваготов. Они начали пятиться назад. Эти рыцари абсолютно не похожи на дворфов, слишком тощие и длинные. Может быть, это какие-то големы? Нет, для големов мелковаты. Именно неизвестность и внешний вид этих рыцарей пугал кваготов. Инстинкты трубили кваготам бежать, что есть мочи. Внезапный звук прервал тишину. В ту же секунду головы трех кваготов были снесены. Вся эта картина навела на кваготов невообразимый ужас, от которого им хотелось бежать, что есть мочи. Кваготы считали себя храбрыми воинами, которые не боятся смерти. Однако такое они не могли вообразить даже в самых страшных кошмарах. Существа перед ними, казалось, полностью лишили их храбрости. У кваготов не было смелости убежать. Их инстинкты говорили, что они умрут в тот же момент, как повернуться к монстру спиной. Однако, мечи и пламя, исходящие от этих чудищ, напомнили кваготам, что они на самом деле хотят жить. С громким лязгом доспехов две фигуры шагнули вперед, занося мечи. Значит, согласно отчету штурмовой команды, они еще не нашли способ пробить врата. Я прав? Да. Квагот, чья шкура имела прожилки красного цвета, нахмурился, услышав доклад своего подчиненного. Это был Язу, командир авангарда кваготов. Обладая шкурой, которая по прочности не уступала рихалку, и устойчивостью к атакам металлическим оружием куда большей, чем у обычных кваготов, он принадлежал к одному из сильнейших подвидов. Он был красным кваготом. За крепостью находился туннель, а за ним был город дворфов. Завоевав его, они получат отличное место для базы, и их споры из-за руды закончатся в тот же миг. Как только это свершится, кваготы, несомненно, будут править горами. Если бы мы только могли одолеть драконов. Эй, разрушьте крепость, а затем посмотрите, сможем ли мы расширить тоннель, чтобы в него поместилось побольше воинов. Нам нужно подготовить как можно больше воинов, прежде чем основные силы. Что случилось? Есть что-нибудь срочное? Мы не уверены. Может, дворфы контратаковали? Это невозможно. Контрудар дворфов был вполне ожидаем. Это не заставило бы штурмовые отряды бежать. Возможно, это какая-то особая атака. Когда-то Язу слышал, что кипящее масло вызывает невыносимую боль. Собери бойцов и выясни, что происходит. Если это контратака дворфов, продолжайте наступление. Мы не должны позволить им отбить форт назад. Совсем скоро у двери форта появились две фигуры. Внушительные, пугающие рыцари. Это что, дворфы-переростки? Нет, эти другие. Рыцари издали боевой клич. Даже на таком расстоянии, их рев прорвался сквозь воздух и заставил его шерсть встать дыбом. Внутренности Язу сжались и похолодели. Чувство было такое, будто рев дракона прошел сквозь все его тело. От этого крика будто по волшебству половина отступавших бездумно рванула к чудищам. Рыцари спокойно начали резать всех подбегавших кваготов. Кому-то сносили голову, кого-то разрезало на две части, а кто-то улетал в великий разлом от удара щитом. Черт, этот навык похож на тот, каким владеет наш вождь. Будьте осторожны. Разделавшись с первой пачкой кваготов, рыцари начали заходить на мост. Езу понял, что нельзя дать этим тварям пройти дальше, иначе вторжение кваготов обречено на провал. Рыцари просто перережут всех на пути. Нет, оставить. Рубите канаты. Они не должны пройти дальше. После потери войск и ресурсов, затраченных на эту операцию, за эту неудачу простым выговором он не отделается. Тем не менее, все меркнет по сравнению с опасностью, если эти существа в черных доспехах переберутся через мост. Если они достигнут этого места, то все здесь погибнут. Существа в черной броне были именно такими существами. Разве я не говорил вам перерезать мост? Кваготам ничего не оставалось, как наблюдать за тем, как рыцари крушат их войска своей невообразимой мощью. Практически все кваготы, присланные из тыла, были сброшены в пропасть, и лишь несколько кваготов оставалось на мосту. Прикажите одному из штурмовых отрядов сорвать их наступление. Услышать приказ остановить врага сразу после приказа разрушить мост ничем не отличалось от самоубийственной миссии. Но даже так, отряд самоубийц сразу собрался и храбро двинулся вперед. Как и ожидалось, отряд самоубийц отлетел от щитов, но некоторым из них удалось проскочить и наброситься на черные доспехи. Тем не менее, мечники не обратили на них никакого внимания. Похоже, то, что их покусали, не причиняло им вреда, и они продолжили свое наступление. Мост еще не обрушен. Если это продолжится, рыцари пройдут весь путь. Когда Езу осознал это, его тело начало двигаться самостоятельно. Он спрыгнул с высоты своего командирского поста и использовал энергию своего приземления и остроту своих когтей, чтобы нанести удар по стальным тросам моста. Громко просвистело в воздухе. Подвесной мост взвивался и опадал, как гигантская волна, и треснул. Езу не мог выстоять на трясущемся мосту и был подброшен в воздух. Тем не менее, ему удалось схватиться за извивающийся канат прежде, чем его поглотила тьма провала под ним. Так как Езу не мог контролировать свое падение, для него это было настоящим везением. Он карабкался по канату, пока не добрался до края обрыва. Кричащее тело, пролетая мимо, задело мех на спине Езу. Хоть в это было сложно поверить, но это тело принадлежало кваготу. Один из рыцарей смог, используя невероятную силу, отбросить одного из членов отряда назад в Езу. Брошенный квагот врезался в одного из людей Езу, который все еще находился в состоянии шока. Двое из них превратились в куски окровавленного мяса. Однако, все закончилось, потому что отряд самоубийц и мечники исчезли в великом разломе. После того, как показалось, прошла вечность, Езу с облегчением вздохнул. Не похоже, что они вернутся. Осмотревшись, он понял, что лишь несколько кваготов выжили. Даже так, тот факт, что они выстояли против этих существ, был достоин похвалы. Мы отступаем. Уходя от разлома, Езу краем глаза заметил, как две тени взобрались по стене разлома и исчезли за вратами. Возможно, ему показалось из-за освещения от фонарей на стенах возле врат. Наверное, это от усталости. В городе Дворфов было весьма спокойно. Мирные жители не знали о нападении кваготов, потому никакой шумихи не было. Ажиотаж вызывало только появление Мамонги со своей свитой. Фиолан-Са был весьма интересным городом. Он чем-то напоминал Фиаджира, в котором Юджира был ранее. Разница была в том, что город выглядел бодрее, наверное, потому, что тут были живые люди. Пока делегация колдовского королевства держала путь к совету регентов, Гандо оставил Мамонгу, дабы сходить к себе домой и подготовиться. Город кипел жизнью. В воздухе чувствовался легкий запах эля, который Ашбон сразу уловил. Почти на каждом углу был кабак или иное место, в котором можно было достать кружечку спиртного. Юджира не хотел уходить из этого города как можно дольше. На радостях повелитель теней, на котором, к слову, уже не было доспехов, достал из инвентаря свою волшебную кружку и сделал несколько глотков. «Юджира, не напивайся. Еще слишком рано, мы толком ничего не сделали», — осадил Мамонга своего друга. «Да ладно тебе, я немного. К тому же, надо слиться с окружающей средой, если ты понял, о чем я, хе-хе. Ладно, сколько говоришь, у тебя там налито? 50 литров. Ой, уже 49». Юджира вытер пену со рта. «Зря я тебе, наверное, разрешил снова выпивать». «Ну, пап», — по-детски сказал Юджира. Проходящие мимо дворфы замечали пьющего человека, что шел рядом с нежитью. Им становилось немного спокойнее, доверять проще тому, кто способен пить. Да и человек абсолютно не выглядел враждебно, как и сопровождающая нежить. Ашбон тоже примечал проходящих дворфов. Он даже смог отличить мужчин от женщин. Ему известно, что даже женщины-дворфы отращивают бороды, пусть и менее густые и здоровые. В фильмах и книгах это его не раз смущало, но Юджира уже привык немного. «Главнокомандующий, долго ли нам еще идти?» – спросил повелитель теней. «Нет, уважаемый главный воин, мы почти на месте. Вон то большое здание впереди и есть места сбора совета». Дварф указал на самое большое здание в городе. Оно выглядело внушительно, и внешним видом было больше похоже на что-то вроде замка, нежели простые дома дварфов, напоминающие коробчинки. «Отлично, а то мой друг беспокоится за то, что выпью весь свой запхикхе». Ашбон поперхнулся пивом. «Юджира, с тобой все в порядке?» – обеспокоенно спросил Мамонга. «Да-да, все пучком. Уважаемый, мы вас догоним, мне надо перекинуться парой слов с королем». «Хорошо, но сильно не отставайте». Когда главнокомандующий прошел немного дальше, Юджира выдал следующее. «Эти шерстяные засранцы сбросили моих парней в пропасть». Глаза Ауры и Шалтир расширились. «Как кваготы смогли расправиться с такими вполне сильными слугами? Как им это удалось?» – вопросил Мамонга. «Похоже, зверьки перерубили мост, отчего мои ребята и упали. Но перерубили они немало кваготов. Подробности они расскажут немного позже». «О, вот и они!» Две тени молниеносно слились с тенью своего владыки. Никто, кроме Мамонги и его подчиненных, этого не заметил. «Короче, моста теперь нет. Надо будет подумать над этой дилеммой. Не думаю, что это будет проблемой. Идем дальше, нас уже заждались», — сказал Мамонга, и все пошли к зданию совета. Примечание к части. «Благодарю за внимание. На 5 дней я оставляю вас. Лечу отдыхать в Казань. Не скучайте, жду ваших отзывов». Часть 6.4. Сделка. Примечание к части. И снова старая мельница крутится-вертится. «Благодарю за ожидание». Сделка. Несколько минут спустя, в зале совета, внутри просторного, по меркам дворфов, зала, сидели главы совета. Всего их было 8. Первосвященник земли, который управлял всем, что относилось к магии, будь то божественные заклинатели или даже заклинатели тайной магии. Кузнечный мастер, который контролировал всю продукцию, получаемую из кузнец. Главнокомандующий был ответственен за все вопросы, связанные с военными действиями и безопасностью. Однажды он командовал многими дворфийскими солдатами, но тот факт, что он сейчас имеет в распоряжении менее 100 человек, делал из его титула шутку. Управляющий пищевой промышленностью, занимающийся производством продуктов питания и других отраслей промышленности, которые не касаются кузнец. Генеральный секретарь, который отвечал за все, что не подпадает под юрисдикцию других лидеров. Мастер-пивовар, который был в этом совете, потому что должна быть позиция руководства по любимому занятию народа дворфов. Мастер пещеры шахт, у которого было много власти в этом городе из-за его влияния в сфере строительства шахт и добычи природных ресурсов. Там вроде была организация под названием «Гильдия торговцев», но из-за отсутствия купцов и торговли в целом, на гильдмастера торговой гильдии теперь пала ответственность за иностранные дела. О каждом из глав совета Мамонга узнал заранее от главнокомандующего, так что неурядиц возникнуть не должно. В общем-то, его величеству мог бы помочь его дорогой друг, но, скажем так, повелитель теней сейчас временно недоступен для серьезных политических разговоров. «Юджира, так делать нельзя. Я рад, что ты наслаждаешься обстановкой, но будь хоть немного серьезнее». Мамонга не мог ничего предъявить своему другу, ведь номинальная задача Ашбона – слежка с помощью теней за дворфами и окраинами их границ, а уж потом боевые, и еще позже, дипломатические действия. Второе возложено на Шалтир, а третье, разумеется, на Мамонгу. Благо король-заклинатель готов ко всему. «Объявляю о прибытии его величества, короля-заклинателя», – раздалось из комнаты. Все 5 были готовы. «Мамонга, не переживай. Говорить долго и по делу я не могу, а сидеть и молчать в сторонке, всегда пожалуйста». Скелет нехотя кивнул на заявление своего друга. Пусть он и действительно верит в Юджира. Когда дверь открылась, Мамонга и его свита вошли в палату. Она выглядела как конференц-зал, в ней находилось 8 вышеупомянутых дворфов. Как и ожидалось, Мамонга не смог отличить никого из них, только одежда дала хоть какое-то понимание о профессии собравшихся в палате. Решившись, повелитель смерти сделал первый ход. «Я, правитель колдовского королевства Аинса Элгаун, король-заклинатель Мамонга». Дварфы резко пришли в движение, словно кто-то нажал кнопку. Мы несказанно рады приветствовать вас, а владыка колдовского королевства, ваше величество Мамонга, не желаете ли сесть, а вон там может разместиться ваша достопочтенная свита. Скелет кивнул и позволил проводить себя к тому, что мысленно назвал местом именинника. Он величественно уселся многократно отрепетированными движениями. Шалтир, Аура, Зинбер и Юджира сели сзади. К счастью для Мамонги, на голове Юджира удачно расположен капюшон, так что его полустеклянных глаз никто не видел, лишь румянец на щеках, который был явно не от стыда. При этом многих из дворфов внешний вид главного воина не смутил ни на секунду. Во-первых, это человек. Во-вторых, он недавно пил, значит, можно проявить немного доверия и снисхождения. Мамонга об этой тонкости не знал, потому немного нервничал. Ты тогда, нам следует представиться. После названия имен и должностей началась политическая беседа. Дварфы были бодренькими, несмотря на то, что их собеседник является очень могущественной и немертвой личностью. Целью колдовского королевства было налаживание дипломатических отношений, развитие торговли между двумя странами и получение рунных мастеров в качестве граждан страны Мамонги. С последним возникали сложности, так как стереотипы нежити и прочая дребедень сильно тормозили ход дела. Однако Мамонга сделал предложение, от которого не мог в здравом уме отказаться никто. Вернуть бывшую столицу, Фиаберкана, ее законным владельцам. Сделав это, Мамонга надеется получить секреты рунного дела, а именно полностью присвоить себе все, что связано с рунами в королевстве дворфов. И бонусом появится неплохой вариант торговли и новое дружественное государство. Дворфы попросили подождать в соседней комнате, чтобы принять решение как можно скорее. Если бы не главнокомандующий, процесс сдлился бы намного дольше. Именно этот дворф в курсе за весь ужас, который ждет его народ в случае отказа от помощи короля-заклинателя. Лучше бы я выторговать условия не смог. Как ни крути, это не мобилу отжать. Тут нужна смекалка и подвешенный язык, ну и умение работать в сфере услуг хотя бы. Все это есть у тебя, дружище, лестно отозвался в мыслях Ашбон на своем дорогом друге. Пока Аура и Шалтир молча сидели рядом и восхищались своим владыкой, ожидая вердикта, Мамонга использовал сообщение на Юджира. «Меня слышно?» «Да, Мамонга, слышу тебя. Я в норме. Ты как?» «В порядке. Уверен, что дварфы у нас в кармане. Теперь возвращение столицы и получение рунного ремесла – вопрос времени. Есть идеи? Как бы тебе сказать? Слушаю я сейчас этих бородачей и готов лопнуть со смеху. Мой солдат в тени главнокомандующего тоже еле сдерживается. Паника, страх, осознание, понимание. Надо просто дожать малость». «Хотя дальше некуда. Лучше ответь мне, что сделаем с главным из морозных драконов?» «Очень хороший вопрос. Сейчас неизвестно их число, посему лучше пока не планировать убийство, а рассмотреть подчинение. Если выясним их точное число, то можно разгуляться немного». «Прекрасно, друг. Давай тогда я хлопну вожака, сделаю из него своего солдата, ты получишь останки для экспериментов. Естественно, при условии приличного числа самих драконов». На том два повелителя и порешили. Сообщение закончилось. Спустя короткий промежуток времени гостей вновь позвали в палату. Не единогласно, но королевство дворфов приняло помощь колдовского королевства. Мамонга был очень удовлетворен исходом. Осталось всего ничего, вернуть столицу, пройдя перед этим три испытания. Но перед этим нужно заглянуть домой к Гондо, который уже собрал всех кузнецов рун для разговора с его величеством. Примечание к части. Мало, но хоть немного влился в процесс. Спасибо всем, кто не забывает об этом произведении, естественно, мне в первую очередь. Часть 6.5. Отбытие и три испытания. Отбытие и три испытания. Некоторое время спустя, на одной из улиц Фиаланса, Мамонга в компании Юджира и своей свиты двигался в сторону дома Гондо. Он был уверен в скором успехе выполнения своей части сделки. Даже тот факт, что пехотинцев Юджира одолели, ничуть не беспокоил короля-заклинателя, ведь вернувшиеся тени в подробностях описали произошедшее. Сейчас, перед уходом на поиск Фиаберканы, нужно выступить перед кузнецами рун, дабы убедить их трудиться в колдовском королевстве и совершенствоваться в кузнечном деле. Думаю, я тебе особо не нужен на этой встрече, но посмотрю со стороны, чем ты убедишь тех дворфов. Я готов к презентации, Юджира, тебе остается только смотреть и восхищаться. «Ха-ха, уверена, что вам не составит труда захватить их умы и сердца, владыка», — с благоговением сказала Шалтир. «Точно-точно, вам все по плечу. поддержала Аура. Мамонго учтиво кивнул на теплые слова подчиненных, потому что слова благодарности могли в очередной раз перерасти в обмен любезностями. «Друг, это случаем не тот дом?» – спросил Юджира, приметив один из самых простеньких домов, который вроде как ничем не отличался. «Да, похоже на то. Как ты это понял?» «Напротив него таверна с кабаном и кружкой на вывеске. Единственная с такими атрибутами. Я почему-то не удивлен, что ты приметил именно это». Дойдя наконец до дома, было решено оставить Ауру Изенбера снаружи, а Шалтир и Юджира войдут следом за Мамонгой. Как только Мамонго вошел внутрь, все дварфы не на шутку перепугались. А Гондо, позади которого стоял король-заклинатель, почтительно поклонился. Следом за нежитью вошел человек в капюшоне и бледная девочка в аристократичном наряде. Все собравшиеся начали шушукаться между собой, пока скелет с сопровождающими прошел к чему-то наподобие небольшой сцены. «Тиши! Попрошу тишины!» Прежде чем Мамонго закончил фразу, Шалтир его опередила, держа над головой хрустальный графин с блестящей жидкостью, по крайней мере так казалось. Все дварфы моментально притихли, не отрывая глаз от бутыли. «Моя школа, хочешь привлечь внимание толпы? Начни с выпивки». Юджира с гордостью посмотрел на вампиршу. «Простите, вы хотели что-то добавить, владыка?» — поинтересовалась Шалтир, опустив бутылку. «Нет, неважно». Мамонго решил продолжить. «Я король-заклинатель Мамонго. Мои земли простираются от горного хребта дальше, чем лежит лес Топ. Меня переполняет радость от встречи с вами. Все, что я хочу вам рассказать, сводится к одному предложению. Придите в мою державу и поднимите рунное дело на ранее невиданные высоты, недоступные зачарованию. Разрешите поинтересоваться». Один из кузнецов рун поднялся. «Чем вас заинтересовало рунное ремесло? Откровенно говоря, даже в нашей стране оно давно в упадке». В ответ на это рука скелета исчезла в пустоте, а затем вернулась с причудливой формы мечом, на котором было вырезано 20 рун. Глаза дворфов выпучились еще сильнее, чем при виде хрустального бутыля, о котором они вмиг позабыли. Что уж говорить, даже глаза Юджира чуть не вылетели из орбит. 20 рун, на моем всего 8 штук. Конечно, они другие, спору нет, но 20. Хоть это и меч из Игдрасиля, но я все равно под впечатлением. Повелитель теней еле как вернул себе самообладание. Изумительный клинок, разрешите взглянуть поближе. Просим. Раздались крики от нескольких дворфов. «Стоять!» — выкрикнул Юджира с силой, но без гнева. От такой силы в голосе дварфы чуть не присели. «Молчать, ни слова больше», — отрезал Мамонго в величественном движении свободной рукой. Все вмиг притихли. «Пожалуй, я продолжу. Способен ли кто-то из вас вырезать 20 рун на мече вроде этого? Это невозможно», — пронеслось в головах у всех мастеров. Один из них заявил, что в самом расцвете рунного дела было возможно вырезать только 6 рун. Именно столько было на молоте ныне почившего короля дворфов. Мамонго сказал, что наверняка мастерство настолько высокого уровня, что позволило сделать меч в его руках, утеряно. Ведь клинок просто попал королю-заклинателю в руки, а создателя меча больше нет в этом мире. Скелет заявил, что хочет, чтобы мастерство рун расцвело с новой силой. Но он не добьется этого без помощи кузнецов рун. «Я готов вам помочь». «И я, конечно, разумеется. Нужно попробовать». От каждого из дворфов последовали воодушевленные крики. В них разгорелся огонь, подобный тому, что долгие годы не был в старых кузницах. «Шалтир, дай-ка бутылочку, сейчас самое время. А ты, дружище, иди, порадуйся», — вполтона произнес Ашбон. «Хорошо, не увлекайся», — ответил Мамонго, в то время как Шалтир передала сокровенный сосуд повелителю теней. «Так точно». Стоило королю и девочке выйти, как человек снял капюшон и заявил во всеуслышание: «Господа дварфы, я, главный воин его величества и верный соратник, Юджир Ашбон, предлагаю выпить за будущее достижение новых высот в кузнечном деле». «Да», — наполненные мотивацией и радостью, дварфы ринулись к человеку с небольшими кружками, которые томились в их карманах. Сосуда хватило ровно на одну порцию каждому, в том числе самому Юджира. «В скором времени мы подарим вам еще подобную бутыль, а то и больше. Благодарим вас. Умы и сердца завоеваны. Теперь можно заняться насущными проблемами». Некоторое время спустя. Главные врата. Мамонго решил не медлить с освобождением столицы, потому после некоторых приготовлений он в сопровождении Юджира, Ауры и Шалтир уже стоял у главных врат. Было принято решение выбрать сопровождающего, который укажет путь королю-заклинателю к бывшей столице. Главнокомандующий представил добровольца, и снова «Здравствуйте, Ваше Величество, Гандо, я не желаю тебе смерти, это путешествие может быть смертельно опасным, я расспросил всех, кого можно о том, что вас ждет на пути, лучше меня дороги не знает никто, я готов рискнуть». Затем Гандо подошел поближе к Мамонге и о чем-то пошептались между собой, и это что-то убедило Мамонгу взять дворфа с собой. «Тогда выдвигаемся», — произнес скелет. Главнокомандующий и несколько стражников сопроводили короля и его свиту до места, где должен быть мост. Дальше искатели приключений пошли сами. Точнее, полетели, ведь Мамонга использовал массовый полет для пересечения Великого Разлома, так как моста уже нет. Первое испытание пройдено. Удобная штука, нескольких за раз поднимает в воздух. Мне бы пригодилась эта способность для моих парней. Юджиро дал комментарий о полезности чудного заклинания. «Да, полезная способность, к тому же невысокого уровня», — ответил Мамонга. По какой-то причине Мамонга решил дать небольшой урок Шалтира тактике ведения боя с врагом и прочих стратегических премудростях. Видимо, урок на будущее, да и неизвестно, не стоит ли за спинами кваготов игрок. Тем временем Аура осматривала место, где был обрушен мост, изучала следы, прикидывала число существ. «Теперь видно, что тут произошло. Да, мои ребята все рассказали, но оказаться на месте происшествия лично явно не будет лишним. Особо сильный из этих зверьков, может, командир, спрыгнул предположительно оттуда». Повелитель теней указал пальцем на возвышенность, за которой был туннель вглубь пещер. Потом при приземлении ускорился и вдарил по канатам. Несколько кваготов держали пехотинцев на мосту как можно дольше. Большинство из всех кваготов, что находились здесь, погибли. Меньшая часть от падения, большая от меча. Похоже, их командир умудрился зацепиться за канат и не свалиться в пропасть. «Вижу только одну пару следов, ведущую от обрыва в противоположную от врат сторону. Пару деталей мои ребятки упустили. Не мудрено, ведь они концентрировались на врагах и самом мосте. Вау!» Аура стояла с широко открытыми глазами и ртом. «Господин Юджиро, вы просто молодец. Все верно, но как вы так точно это определили?» «В книжках прочитал. Да и пока работал авантюристом, выслеживал в лесах монстров и дичь. Опыт никуда не делся. Похвально, Юджиро. Я удивлен». Мамонга закончил лекцию и застал часть экспертизы своего друга. «Спасибо, спасибо. Ну что, идем дальше?» «Да», — сказал повелитель смерти. Прошло время, и группа добралась до второго испытания, пылающей лавы. Это море палящего жара сияло ослепительным светом. Один вдох невероятно перегретого воздуха этого места мог сжечь легкие в груди. Вероятно, лава могла течь бесчисленные километры под землей потому, что этот мир – мир магии. Естественные порталы, сопоставимые по мощи с вратами, соединяли потоки магмы этого места с какой-то далекой областью. Среди этого пылающего океана таилась причина того, почему это место считалось испытанием. Монстр, лениво плавающий в огненном море. Гигантское существо, длиной свыше 50 метров, внешне напоминающее рыбу. Точнее говоря, очень похожее на рыбу удильщика. Но вместо приманки на его голове растет щупальце, заменяющее чудовищу руку. Этим щупальцем оно способно на большом расстоянии схватить врага и отправить его в гигантскую пасть. Вот это рыбина. Сомневаюсь, что из нее выйдет что-то съестное. Блин, я же недавно поел. Хех, как вариант, можно эту тварь переселить на 7-й этаж. Мамонга же у нас коллекционер, — мысленно прокомментировал Юджиро доселе невиданную рыбу. Шкура монстра, толстая и прочная, ее, как и шкуру обычных рыб, покрывают чешуи, но прочностью эти чешуи превосходят даже орехалк. Многие существа, прожившие долгую жизнь, становятся очень сильны. Такие особи становятся знамениты как выдающиеся представители своих видов, а во многих случаях даже считаются иным видом, отличным от своей родной расы. Этот монстр прошел через особый эволюционный процесс и превратился в уникальное существо, единственное в своем роде. Во время вторжения достаточно большое количество кваготов упало в магму. Если они выдерживали раскаленного воздуха, поднимающего вверх, то малейшее неверное движение отправляло их в раскаленную горную породу. Однако переход не представлял никакой угрозы для путешественников, обладающих иммунитетом к огню и владеющим магией полета. Они пролетели гораздо выше досягаемости повелителя лавы Рангра, и путешественники остались незамеченными. Так Мамонга и его группа пересекла море магмы. но третье испытание полетом не пройдешь. Лабиринт. Огромная площадь из переплетений туннелей делает задачу найти выход практически невозможной.